Глава 14. На въезде в Смоленск мы простояли около часа в общей очереди. Колечко мое здесь не работало, точнее говоря, в общем списке лиц, которых нужно пропускать без очереди. Мы были где-то на самом дне, так что я возмущаться не стал. Кстати, так поступало большинство из тех, кто такие права имели. Повозки досматривали, но не то чтобы дотошно. Стоящий у шлагбаума колдун со скучающим лицом махал рукой, если замечал что-то подозрительное. Транспорт осматривали стражники. Но повозок было очень много, не меньше 200. Нас тоже хотели отправить на досмотр, но при взгляде на кольцо колдун улыбнулся, махнул рукой, мол, проезжай, и занялся следующей телегой. Не на канцелярской поглядел, а на родовое, с вороном. Местное знать как-никак, братство Аристо. А может, родственник какой, в этой Санта-Барбаре, куда ни плюнь, или в дядю попадешь, или в племянницу. Шуш давно уже проснулся, аккурат возле Добрянска, где мы на обед останавливались, и, не переставая, пыхтел со своей задней лавки, как он виноват и как бы он обязательно защитил хозяина. Это он подчеркнул интонационно. Если бы не злобный колдунишка, которого барин зря просто так убил, надо было кожу с живого снять и подвесить за кишки, а потом пальцы клещами пооткусывать. Я важно кивал, мило злилась, в общем, доехали весело. По пути в гостиницу я специально сделал крюк и проехал мимо потенциального наследства. Большой участок земли был обнесен высоким кованым забором, удивившим новой краской и отсутствием повреждений. На шикарных воротах с тонко выгнутыми зверями, птицами и вороном в навершии висел большой замок. И даже в будке охраны кто-то жил, из трубы шел легкий дымок. Соседей фактически не было. Оба участка по бокам, узкие и длинные, стояли пустые, только трава густая росла, ни деревьев, ни строений. Подумал еще, что неплохо бы их прикупить, а потом одернул себя. Вот куркуль. Толку от этой недвижимости в непонятной реальности ноль. С собой ее все равно не возьмешь. В глубине участка кирпичный трехэтажный дом с высоким, наверное, метров в 6 первым этажом, да еще и высоким цокольным, был на первый взгляд во вполне приличном состоянии. Крыша дырами не зияла, все окна на своих местах блестели стеклами. Не знаю, чего там Драгошич хотел сносить и перестраивать. На фотографиях дом выглядел значительно хуже, непонятно, чего мне именно их оценщик показал. Да разве спросишь теперь, не тащиться же ради этого в Славгород? Что там внутри, потом погляжу, но если решусь обосноваться в Смоленске, проще будет вообще не трогать, как где-нибудь на съемной квартире поселиться, мол, денег нет, а то бы в раз отремонтировал родовое гнездышко и приемы там устраивал. И не торопясь продать, а то в попыхах всегда прогадаешь. Показав Шушу на дом, спросил, справится ли он с уборкой и стрижкой газонов, ремонтом труб, переустройством крыши и мощением новых дорожек. Парень притих и ушел в себя. Гостиница «Медвежий уголок» располагалась почти в центре. Ну как почти, 3,5 километра до Княжьего замка в Серебряном поясе. До Золотого рукой подать, а там среди палат удельных князей и бояр-выскочек и до замка дойти недолго неспешным шагом. Каждый пояс от соседнего совсем уж капитально не отделялся. Когда мы ехали из предместья через стальной пояс, где в основном жил рабочий люд, в Медный, прибежище местного среднего класса, то даже не заметили, как пересекли границу. Только дома стали пониже и побогаче. А вот когда в Серебряный пояс решили въехать, первый же городовой нас остановил. Перстень тут помог, вопросов не задавали. Едет боярин, значит, надо ему, и не забот всяких служивых людей в эти дела лезть. Золотой пояс от Серебряного отделялся невысокой стеной. Кому надо, перелезут, охране и сторожевым собакам лишняя тренировка не помешает, а вот обычный посторонний люд просто так не пройдет и стражи не пустит. И схемы в стену вмурованной отшвырнут незваного гостя. Ну а в центре города стоял княжий замок. В Жилине и Северске все попроще было. Князь вроде как близко к народу, отдельно огороженный дом, а тут целый городок, обнесенный высокой стеной, площадью почти в квадратный километр. Собственно, мне туда и нужно было, но не сразу. 2 дня пути все-таки, да еще и с приключениями, требовали отдыха. И я его получил. У брата и сестры Белосельских в Смоленске был собственный дом. Не так, чтобы шикарный, но тоже в Серебряном поясе. Так что Мила наскоро попрощалась со мной, обещала как-нибудь заглянуть и исчезла. Баба с возу, как говорится. Шуша определили в комнаты для прислуги в цоколе. Парень не возражал, да и не привыкать ему после жилинского подвала с медными трубами. Так что номер был в полном моем распоряжении. 2 комнаты, добротная мебель, широкое окно и все удобства. Даже камин с заранее сложными поленцами, который я разжег мановением руки, поставив перед огнем завесу, чтобы жаром не особо тянуло, а вот вид горящих поленьев мой взор услаждал. Глубокое кресло, теплый глинтвейн, музыка, слышная только мне, и полумрак. Штора чуть колыхалась ветром из приоткрытого окна. На улице перекрикивались прохожие. Слышался шелест шин проезжающих повозок и стук закрывающихся ставень торговых лавок. Хоть и не устал почти, но вот так вот посидеть, помечтать, поразмышлять иногда необходимо, и одиночество человеку порой нужно не меньше, чем общение. Неясная тень мелькнула за шторой. Та чуть отодвинулась, и в комнату проник человек небольшого роста, худой и, судя по наличию маски, не слишком красивый. Совершенно не таясь, он подошел ко мне и протянул металлическую пластину. На стальном квадрате была нарисована красная окружность. Чуть кивнув, я приложил к ней ладонь. Окружность изменила цвет на синий. Гость вытащил из-за пазухи бумажный сверток, протянул мне и исчез тем же путем, что и пришел. Пришлось зажигать светильник. Вот всегда дела не вовремя. В свертке была черного цвета дощечка, тонкая, 3 мм, и размерами почти со стандартный лист А4. Все с той же красной окружностью посередине. От рукоприкладства окружность стала синей, исчезла, и появился текст с картинками. Я внимательно прочитал его, приложил ладонь к поверхности, старая страница исчезла и появилась новая. И так 11 раз. Когда я приложил ладонь в 12 раз, деревяшка рассыпалась в труху, которая, впрочем, сразу исчезла. Такие одноразовые послания были недешевым удовольствием. Вот за это мне пришлось выложить 5 золотых. И еще 50 за ту информацию, что была вложена в деревяшку, только потому, что некий беглый дьяк меня рекомендовал отправителям, иначе мог бы и 2-3 сотнями не обойтись. Хотя деньги – дело наживное, информация стоит дороже, а иногда просто бесценно. Я встал и прикрыл окно. Больше гостей не ожидалось, если только Мила вдруг решит, что ей одиноко одной в большом незнакомом городе и придет проведать старого приятеля. Но она вполне могла сделать это и через обычный вход. Ничего срочного и неожиданного послание не принесло. В общих чертах ожидания подтвердились слова Тушина и некоторых других людей, с которыми я успел пообщаться, хотя и были нюансы. Но все это могло подождать, я даже пожалел, что рано приехал, и не послушался совета Рассошьего провести в дороге недельку. Поездил бы по лесам и весям, пошугал разбойников, поел экологически чистой еды. Другие люди в моем мире большие деньги платят за такие вот броски подальше от цивилизации. В палатках живут, по рекам сплавляются, а то и на необитаемый остров замахнутся. Но я не такой, увы. В канцелярию князя мне надо было явиться не раньше среды, примерный порядок я себе представлял. За день до Семаргла в субботу большой прием у князя, на котором моя предполагаемая родня расскажет, какой я есть замечательный знатный боярин Травин из рода князей Фоминских, который есть колено Смоленских, который, в свою очередь, из Рюриковичей. А посторонние из конкурирующих семей, какое я безродное говно. Потом через неделю, в ночь на Навьин день, мне предстояло пойти на могилы предков для какого-то обряда. Вот только не пойму, почему нельзя было сделать наоборот. Если я настоящий, то и прием потом, а если подкидыш, то не сдались мне все эти великосветские развлечения. И вот если я благополучно этот обряд пройду, то на Навьин день меня торжественно примут в рот. А уже во вторник, 23 апреля, будет аукцион по продаже моего, как я потихоньку привыкал считать, дома. Программа не слишком насыщенная, приемов я не очень-то боялся, и с губернаторами приходилось водку пить. Что там какой-то великий князек, у которого и айфона-то небось нет. И Патек Филипп, отродясь, руку не обнимал. Хомич, библиотекарь по совместительству дядя Жилинского князя, книжку по этикету мне подогнал и от себя кое-что порассказал, так что теоретически я был вполне подкован. А практически мог бы сейчас любых наших чиновников, нефтяников и газовиков перепить спокойно, с моей-то волшебной печенью. На следующий день, сразу после плотного обеда, я зашел к своей родне, князьям Фоминским, обитавшим в Золотом Поясе, в собственном подворье на большом участке земли. Богатые родственники, видимо, моя фишка в путешествиях по реальностям. Ожидаемо тех, кто мог бы принять потенциального брата-племянника, дома не было. Но визит вежливости я совершил, оставалось только ждать, когда их светлости соизволят меня пригласить на чашечку кофе с эклерами. Фоминским я оставил письмо в конверте. Такими торговали в находившемся неподалеку от гостиницы пищебумажном магазине. Там даже текст за меня составили стандартный и красивым почерком написали. Мне осталось только перстень приложить, контур ворона стек на него и проявился на листе бумаги, а над силуэтом 4 звездочки, крохотные, но видимые невооруженным глазом. Ну а потом начались важные походы по портным, обувщикам и галантерейщикам. Костюмы для приема и обряда обещали сделать за 2 дней. Нет ничего невозможного, когда колдуна-странника обшивает колдун-портной, только деньги плати. Заказал парадный меч, укороченный вариант, дорогой, зараза. Таким только в индийских фильмах место в реквизите. Практической ценности абсолютно никакой. В каждой лавке с горестным лицом отсчитывал ассигнации Северского княжества, так что еще и на обменном курсе меня нагрели. Шуш, ходивший за мной тенью, чуть ли не причитал от горя, видя, как у его хозяина отнимают последние шекели. Ну а что делать? Понты они в любой реальности понты. Приехал бы прямо к обряду, может, и сэкономил сотню-другую. Но разве так ведут себя наследники богатого и знатного рода, получившие неожиданные богатые наследства? Так что, когда в среду расфуфыренный слуга в шитом золотом кафтане принес мне записку приглашения от княжича Ратибора Фоминского, мне было в чем пойти, а точнее говоря, поехать. Шуш хоть и рвал на себе волосы при виде моих трат, однако, приодевшись во все новое, проникся важностью момента и так зыркнул на хозяина гостиницы, распахивая передо мной дверь, что тут аж во фрунт вытянулся. Растет парень, еще немного и смогу выгнать в реальную жизнь, авось не пропадет. Уже подъехав, мысленно сравнил свое наследное подворье с поместьем родственников. У Фоминских отдельное здание для гостей было одноэтажным и стояло недалеко от ворот. Кроме него было еще несколько построек и основное здание, где, видимо, князья проживали. Неплохой такой трехэтажный особнячок, по фасаду не меньше, чем в 50 метров, и неизвестно, сколько в глубину, с башенками на черепичной крыше, большими окнами и строгими линиями, отделанным мрамором и темно-красным деревом. Не броско, но очень дорого и стильно, я бы в своем мире от такого не отказался. Дом для гостевых церемоний тоже был неплох. Натуральные деревянные полы, облицованные кожей и дубом стены – строгая кожаная мебель, металлические светильники. Никакой помпезности, но вот веяло большими деньгами. Веяло. Важный слуга проводил меня в небольшую залу и оставил одного. Почти все помещение занимал квадратный стол черного дерева со столешницей, инкрустированный гербом Фоминских, пушкой с летящим над ней вороном. Изображение ворона смотрело на меня и со стен, тиснением на кожаных обоях с изумрудными глазами. Натуральными изумрудными глазами я подошел и поковырял одну из птичек. Драгоценные камни были врощены в кожаное покрытие. Вытащить камень не удалось, уж очень он был добротно заделан, да еще и покашлял кто-то сзади. Обернулся. Возле стола стоял мой старый знакомец Ратибор, а рядом с ним совсем уже пожилая женщина с черными, как смоль, волосами и морщинистым лицом. Почти старуха, но от старческой немощи в ней не наблюдалось. «Марк, рад, что ты заехал», – неискренне улыбнулся княжич. «Садись, не стесняйся. Рада Всеславовна. Это вот наш родственник новый Травин Марк Львович, праправнук Олега». Я тоже улыбался в ответ и во все глаза смотрел на старушку. Вот только видел не ее, а молоденькую девушку, держащую за руку бравого гвардейского офицера на очень старой фотопластинке. И черты лица давно уже не те, и глаза выцвели, а все равно она это. Отец так и не выяснил, кто эти люди. Прадед Сергей Олегович Травин, старший майор госбезопасности, наверняка знал, но пропал на войне, а вещи его нашли, когда из Карелии в Центральную Россию перебирались. И там это фото на стекле, без подписи, только двое, девушка и парень, стоят, держатся за руки и улыбаются, не в камеру, друг другу. Фоминские стояли и ждали, когда я, наконец, просмотрюсь. «Простите», — наклонил я голову, — «просто показалось». «И что тебе показалось, дружочек?» Старушка уселась, сложила руки в замок. Никаких артритных утолщений, ухоженные такие. «Да нет, ничего. Старая семейная фотография вспомнилась». «Фотография? Слово какое чудное!» — вступил в разговор княжич. «Греческое. И что оно означает?» Я как мог объяснил, что такое фотография. «А, факсимилия. Что скажете, рад Всеславна?» «Не похож», — покачал головой старушенцы. «Может, он и вправду Сергея правнук, но не чувствую я в нем Травинского ничего. Говоришь, ворон откликнулся?» «Да, Марк, если тебе не сложно, расскажи о себе». Я рассказал. Как говорил дядя Толя, хочешь соврать, скажи правду. Поверит в одном, значит, поверит и в другом. Я прочитал больше десятка книг о пограничье, разорился на карту тех мест, в которые колдунам-картографам удалось добраться живыми, потом живыми же чудом выбраться обратно, а потом оттачивал свои знания на беседах с земляками. И если поначалу было какое-то недоверие, то вот последние мои знакомые точно принимали меня за своего, пограничника. Биография была надежнее, чем у Штирлица. Я вплетал свою историю в реальные события. Людей, которых я называл, можно было найти и переспросить. И наверняка они подтвердят то, что я сказал. Кто запомнит пацана среди толпы друзей и знакомых? А уж о нашем баронстве я мог бы рассказывать часами. И про лошадей, и крестьян, каждого по именам помнил, и высоту крепостных стен, и даже какие цветы возле моста росли. Рассошьев, и тот с пятого раза одобрил, благословил, так сказать. Хозяева выслушали мой получасовой монолог, не перебивая. Княжич в нужных местах улыбался, когда надо было охал, а вот Рада, та сидела молча, с одним и тем же недовольным выражением лица. Так я оказался возле села какого-то недалеко от Славгорода, закончил свой рассказ я, перед этим живописав, как меня втолкнул в портал неизвестный колдун. «Так значит, травины теперь бароны пограничные под империей, считай, ходят?» Старушка пожевала тусклыми морщинистыми губами, повернулась к княжичу. «Врет он все. Рассказ гладкий, но ни одного слова правды». Фоминский развел руками, мол, что есть, то есть. «Зазубрил хорошо, молодец, так и держись», — Рада постучала пальцем по столу. «Лаврентий свое дело знает. Значит, ворон признал? Дай-ка руку». И требовательно протянул ладонь. Делать нечего, положил руку на стол, цепкие пальцы вцепились мне в кисть, и узкий стилет пригвоздил мою ладонь к столешнице. Я было дернулся, но старушка держала меня крепко, слишком крепко для ее возраста и телосложения, и улыбалась, недобро, так гадко. Кровь из раны потекла на стол, тонким ручейком обогнула выпуклое изображение пушки и начала заполнять выемку в виде ворона. Сначала я попытался заживить рану, но от моих стараний кровь шла только сильнее. Так что колдовать я прекратил и просто ждал, чем все закончится. Не убивать же меня сюда привели, наверное. Кровавая фигурка ворона пошевелилась. Рада хлопнула меня по руке, а кровь мигом остановилась, и рана зажила без следа. Послышалось хлопанье крыльев, и на стол приземлился мой старый пернатый приятель. А может быть, его брат, очень уж похож. Ворон, не торопясь, подошел к алой фигурке, обмакнул в лужицу крови лапку и нарисовал на столешнице руну, потом еще одну. И еще, и так 11 раз, обмакивая коготь в натуральный краситель. Руны налились оранжевым, вспыхнули, поднялись в воздух, начали вращаться. А потом исчезли вместе с кровавой фигуркой. На месте лужицы крови лежал красный кристалл, чуть больше ногтя. «Держи», — старуха протянула его мне, — «на поляне предков, если испытание провалишь, это хоть жизнь твою никчемную спасет». «А вдруг не провалит?» — княжич с сомнением поглядел на меня. Рада засмеялась неприятным клекочущим смехом. «Сам-то в это веришь? Нашел кого-то с каплей смоленской крови, может, он и родич какой, но вот не чувствую я, что брат моего потомок. И что с ним Всеслав сделает, представляешь? А так скажем, что род давно в другую сторону ушел, там ведь Травинского малая доля должна быть. Бывает, предки сомневаются, но в живых оставляют. Или тебе Травина не нужно?» «Как не нужно?» — вздохнул Фоминский. «Из-за этого все и затевалось. Даже дом отдаю, а все из-за тебя, Рада. Надо было с братом мириться. Ну да ладно, это дела семейные. Марк, на княжеском приеме, как появишься, сразу к нам в разговоры, поперешь меня, ни с кем не вступай. Так что пока иди, а там и встретимся». Моего мнения никто не спросил. Ну и ладно. Спрятал камень в карман, откланялся гостеприимным хозяевам, даже чай не предложили, только крови попили. Зато на одну семейную тайну стало меньше. Только мне до этих тайн дела не было.